Печальная новость настигла, как обычно, в самый неожиданный момент. Зазвонил телефон. Это был председатель деревни, в которой Егор не появлялся уже более 5 лет. Не потому, что он был сильно занят или деревня находилась слишком далеко. Просто его ничего не связывало с этим местом, кроме единственного дедушки, который там жил. Но по воле случая грустный голос из телефона сообщил, что сегодня и его не стало. И Егору нужно приехать на похороны. Так как день похорон попадал на субботу, никаких сложностей с этим не было. Тем более Егор являлся единственным наследником, и ему предстояло подписать документы на право собственности. И вот в назначенный день, проснувшись пораньше, он сел в свою старенькую девятку и выдвинулся в путь. Дорога туда занимает не более часа, да и то по той причине, что состояние дороги не позволяет набрать приличную скорость. Старый деревянный перекошенный домик вызывал ноты ностальгии. Почти ничего не изменилось с давних пор. Взгляд упал на синюю крышку гроба, стоявшую у входа. Бабульки, проходящие мимо, крестятся. У всех очень встревоженный вид. Егор, открыв скрипучую деревянную калитку, неспешно прошел к дому, дверь которого была открыта. В нос ударил запах чеснока, который зачем-то был развешен у всех окон и дверей. «День добрый!» – раздался низкий громкий голос. Прямо у гроба стоял немалых форм священнослужитель, а рядом с ним председатель деревни, судорожно теребя в руке православные четки. «Вы кем усопшему являетесь?» «Меня зовут Егор, и я внук Валентина Александровича», неожиданно для себя дрожащим голосом ответил парень. Батюшка и председатель загадочно переглянулись. В воздухе повисла тишина. Наконец, председатель, набрав полные легкие воздуха, заговорил. «Вы знаете, недавно звонили из нотариальной конторы. Они сказали, что смогут приехать не ранее, чем завтра». Егор одобрительно кивнул и, посмотрев на тело усопшего, лежащего в гробу, вышел из помещения. Странно, но дедушка из его воспоминаний не имел ничего общего с человеком, лежавшим в гробу. Время делает свое дело. Прямо на пороге он едва не столкнулся с очередной заплаканной бабулей, пришедшей, наверное, попрощаться. Извинившись, он уже собрался двинуться дальше, как вдруг внимание его привлекло еле разборчивое бормотание, доносившееся из уст скорбящей. «Что же теперь с нами будет? С нами, со всеми нами?» Дальше было не слышно, так как она зашла за угол. «Ну и ну», — подумал Егор. «Видимо, здесь все друг друга знают. Или, может, дед был мастером на все руки?» Выйдя на открытый воздух и закурив сигарету, обратил внимание, что вокруг домика уже собралось порядочное количество местных. Старики и старухи, почти все, кто остались жить в этой глухой деревушке. Время пришло. Раздался знакомый бас за спиной. Посторонившись и пустив вовнутрь троих не совсем дряхлых, но все же стариков, и одного совсем юного парнишку на вид лет 15, Егор окинул взглядом еще раз всех собравшихся. Абсолютно все не плакали и крестились. Все были одеты в черное. Все это выглядело очень странно. Ведь эти люди, они были даже не родня. Чего им так убиваться? Все те же 4 вынесли гроб, предварительно закрыв его крышкой, и понесли в сторону кладбища, находившегося прямо за деревней. Все собравшиеся толпой побрели вслед. Гул из плача и молитв стал все громче. От этого у Егора не на шутку разболелась голова. Ему хотелось поскорее закончить со всем этим и уехать прочь из этого странного места, хоть он и испытывал в какой-то мере стыд за свое равнодушие. Во время похорон каждый скорбящий подошел и бросил горсть земли, что-то шепча при этом. Егор безучастно стоял в сторонке. И только в самом конце он осмелился подойти и, дотронувшись до гроба, мысленно попрощаться и попросить прощения за то, что так долго не появлялся здесь. «Юноша!» – раздался старческий женский голос за его спиной. «Вы же внук уважаемого Валентина Александровича, верно?» «О, какое счастье, что вы здесь! Скажите теперь, вы займете его пост и продолжите его занятия, ведь так?» Егор удивленными глазами посмотрел на нее. «Что? Что вы такое говорите? Какое дело?» К женщине сзади подошел, видимо, ее супруг, и, взяв за руку, стал уводить. Она поменялась в лице. Но если не вы, то кто? Кому теперь это под силу?» В глазах мелькнул отчаяние и гнев. Егор, вытерев капли пота со лба, поспешно двинулся в сторону дедова дома, рядом с которым он припарковал свою машину. «Этого просто не может быть», — вслух произнес Егор, глядя на порезанные и, соответственно, спущенные все четыре колеса. Резина выглядела так, словно ее грызли. Из-за угла дома с загадочным лицом вышел председатель. В его руке вновь были православные четки, которые он нервно перебирал. Посмотрев на колеса и демонстративно свистнув, он обратился к парню. «Ну и ну. Похоже, не успел появиться, а уже кому-то насолил». «Что?» «Да единственный человек, с кем я общался, это вы и священник. Какого черта здесь происходит?» «Ха, значит, местная шпана так развлекается. Ну, как бы там ни было, дело поправимое. Завтра в обед из города приедет Михалыч. У него тут неподалеку мастерская своя. Он тебе все залатает в два счета. А пока чувствуй себя как дома. Впрочем, это теперь, наверное, и есть твой дом». «Завтра? В обед? Но мне нужно сегодня. Скажите, я могу как-нибудь уехать сегодня? Автобусы здесь ходят?» «Единственный автобус ходит в обед, и уехал он несколько часов назад. Так что тебе, хочешь не хочешь, а ночь здесь проводить. Да и тем более нотариус приедет завтра, завещание зачитает». «Да плевать мне на завещание, я уезжаю сегодня и сейчас». Егор достал сотовый телефон, нашел в телефонном справочнике телефон такси и нажал кнопку вызова. Тишина. «Это что, какой-то розыгрыш?» Он посмотрел на дисплей, высвечивающий «нет связи». «Как же вы здесь живете?» Егор убрал телефон в карман и грустно посмотрел в сторону дома. Он понял, придется ночевать. Весь день, сидя в провонявшем насквозь чесноком доме, он принимал гостей. Казалось, все местные старушки и старики решили посетить его со своими соболезнованиями. И почти каждый смотрел на Егора с надеждой в глазах. Только совершенно непонятно, чего они хотели. В дом зашел священник, который выглядел взволнованнее остальных. «Егор, так значит, ты остаешься здесь до завтра?» В ответ парень одобрительно кивнул. Батюшка закрыл дверь в комнату. «Слушай меня внимательно. Каким бы странным ни прозвучало то, что ты сейчас услышишь, ты должен сделать все в точности, как я тебе скажу. Ты понял меня? После 11 часов выходить из дома строжайше запрещено. Тем более из этого. Чеснок с окон не снимать ни в коем случае». Перечисляя все свои указания, он, казалось, не успевал за собственными мыслями. Егор сидел напротив и смотрел на него стеклянными глазами. «Что бы ты ни услышал и не увидел, сиди в доме. Просто оставайся здесь, и тогда с утра ты сможешь спокойно уехать домой. Ты меня понял?» Он схватил парня за плечи, потряс несколько раз. В дверь раздался стук. Очередной посетитель пришел наведать бедного парня. Священник поднялся со стула и, перекрестив Егора, покинул дом. Часы автомагнитолы показывали 10:45, когда парень сидел в своей машине и слушал радио. Так как в доме заняться было совершенно нечем, да и это было единственным местом, где можно спрятаться от назойливых местных жителей, несмотря на стресс пережитого, ему все-таки удалось задремать. Приятная и успокаивающая мелодия доносилась из динамиков. Никто не мешал. В голове Егор прокручивал все события минувшего насыщенного дня. Сначала, насколько все происходящее здесь странное, потом нахлынули воспоминания с раннего детства. Как они с дедом ходили на рыбалку, как тот строил для него деревянный домик на дереве. От этого стало немножечко грустно и стыдно. Зашумевшая радиоволна заставила открыть глаза. «Что происходит с этой машиной?» – устало произнес Егор. И, потянувшись пальцем к клавише на приемнике, замер. Взгляд его остановился на темном силуэте человека, стоявшего в нескольких метрах от машины. Прямо посреди дороги. В черной шляпе и в длинном плаще, изредка пошатываясь, всем телом Егор почувствовал, как этот кто-то смотрит прямо на него. По телу побежали мурашки. Но парень, открыв дверь машины и высунувшись головой, набрав воздуха, крикнул: «Святой отец, это вы?» Как и полагается, в ответ ничего не последовало. Некто оставался на своем месте. Егор прищурил глаза, пытаясь разглядеть незнакомца. Но вдруг то, что он увидел, словно перевернуло все внутри него. Он не был уверен в этом, да и может быть ему и вовсе показалось, но что-то большое и слизкое, торчащее, как будто изо рта, свисающее до самого живота, шевельнулось и вытянулось обратно, как будто огромный черный язык погрузился в ротовую полость. Сев обратно в машину и на автомате, закрыв на замок все двери, Егор обратил внимание на время. 11:03. Словно пуля в его голову вонзились воспоминания о последней встрече со священником и о том, что он говорил. Но это же просто бред. Это выглядит как крайне неудачная шутка. Трясущимися руками судорожно он, вновь подняв глаза, потянул на себя ручку, включающую дальний свет. Никого. На том самом месте, где только что кто-то стоял, ничего не было. Расстояние до дома составило порядка 20 метров. Егор посмотрел в сторону крыльца. Калитка была нараспашку. Он также обратил внимание, что во всех домах в окнах, в которых еще недавно горел свет, царила темнота. Вся деревня словно погрузилась в вязкую черную краску. Открыв дверь и немедленно секунды, Егор выбежал из машины и бросился в сторону дедова дома. Добежав до калитки и вбежав на территорию участка, его нога зацепилась за что-то, и практически плашмя он рухнул на траву. Поднявшись, уже сильно хромая, он продолжил движение к дому. И вот, добежав уже до самой двери, открыв ее и собравшись шагнуть вовнутрь, за его спиной раздался страшный громкий металлический скрежет, от которого Егор замер и медленно повернул трусящуюся голову. Некто, все в той же шляпе и длинном плаще, стоя рядом с его машиной, медленно, когтями, торчащими из пальцев рук, вел по кузову, оставляя царапины и издавая этот омерзительный скрежет. Сердце Егора билось, как сумасшедшее. Это было словно страшный сон. Пересилив себя и зайдя, наконец, вовнутрь помещения, закрыв за собой дверь, он все так же, хромая, пошел в комнату. Что ему делать, он не знал, поэтому просто сел к стене на пол и ждал. Ждал утра. Неизвестно, сколько прошло времени, но то ли от усталости, то ли от пережитого шока, Егор смог задремать. Негромкий стук медленно стал вытягивать из сна. Стук повторился вновь, и парень наконец открыл глаза. Тишина. Встав на ноги, осмотревшись, так и не найдя источника звука, Егор вновь достал сотовый телефон. Связи по-прежнему не было. На часах 4:15, а это значит, что скоро станет светло, и он был почему-то уверен, на этом все закончится. А раз до сих пор его никто не тревожит, стало быть, священник был прав. Стук вновь раздался с правой стороны от Егора, идущий от окна. Парень повернул голову, и ноги не удержали его. Рухнув на пол, он вновь отполз к стене, не сводя глаз с окна. Длинный худой палец с когтем вместо обычного человеческого ногтя постукивал по стеклу. А рядом в серой потрепанной шляпе, уставившись прямо на него, он увидел лицо этого существа. Озлобленный взгляд серого, неестественной формы лица загнал душу Егора в самые пятки. От переживаемого ужаса ему стало тяжело дышать. Черным длинным языком оно облизало стекло, оставив видимую даже в темноте слизь на стекле, и медленно убрало голову от стекла. Стук повторился вновь, но уже исходящий от входной двери. Затем снова на потолке. На каждый шорох, на каждый звук присутствия чудовища Егор вздрагивал и направлял испуганные глаза в сторону звука. Это продолжалось до самого рассвета. Но с первыми лучами солнца все затихло. Стук в дверь раздался, когда в окна уже вовсю бил яркий солнечный свет. Это были не те демонстративные постукивания, рассчитанные на то, чтобы напугать. Это был человеческий, живой стук, вслед за которым раздался низкий бас священника. «Есть кто живой?» Егор, поднявшись на трясущиеся ноги, подошел к двери. Помедлив с минуту, вплоть до очередного громкого стука, он открыл дверь. В лицо ему ударил свет, от которого он, зажмурив глаза, чуть не рухнул на пол. Священник с суровым видом посмотрел на меня. По его взгляду сразу стало понятно, что никакие объяснения здесь не требуются. Он и так все знает. «Так значит, он все-таки приходил», — тихо заговорил он, зайдя вовнутрь. «Хорошо, что не добрался до тебя». «Что? Кто? Кто это был?» жалобным голосом поднимаясь, захрипел Егор. «Урод! Демон! Проклятие нашей деревни! Хищник, выходящий на охоту каждую ночь! Ты не заметил, что у нас практически одни старики да старухи? После того, что оно сделало с 7-летней дочерью Марии...» Он замолчал, но набрал воздуха в легкие, продолжил. «Все, кто мог, покинули это проклятое место и забрали своих детей. Но почему вы сами не уедете отсюда?» Егор замер с вопросительным выражением лица. «Потому что мы единственное, что удерживает его здесь. А вчера не стало последнего охотника, дающего отпор, сдерживающего зверя. Что теперь с нами будет?» Священнослужитель, покачав головой, махнул рукой в сторону улицы. «Приходил нотариус. Думаю, для тебя это не будет сюрпризом. Теперь это твой дом и твоя земля. В правлении документы тебе надо подписать. Да и это тоже тебе». Он протянул старый ржавый ключ на сильно потрепанном шнурке. «Понятия не имею, что это. Твоя машина готова, ты можешь покинуть это место», — сказал он и вышел из дома. Егор, еще раз окинув помещение взглядом, совершенно не представляя, что со всем этим делать, собрался выйти наружу. Деревянная доска под его левой ногой издала негромкий, но привлекающий внимание скрип. Это был погреб. Поколебавшись, Егор все-таки закрыл входную дверь и с трудом смог открыть дверь погреба. Под ней была еще одна дверь, а точнее металлический люк, запертый на замок. Несложно было догадаться, что именно тот ключ, который передал ему священник, подошел к этому замку. Провернув его, раздался негромкий металлический треск, и проход был открыт. Неуверенно по крутой железной лестнице Егор все-таки спустился вниз, нащупав на стене выключатель. Он щелкнул им, и помещение озарилось ярким светом. Стены небольшой подпольной комнатушки были плотно увешаны всеразличным инвентарем, значение которого после увиденного нетрудно догадаться. Арбалет, старый пистолет советских времен, прозрачные стеклянные шарики с нарисованными православными крестами, сеть из проволоки, головки чеснока, двухствольное ружье. От удивления у Егора закружилась голова. Еще позавчера он жил обычной жизнью, ездил на работу, встречался с девушками, ходил в клубы, а сейчас на его плечи взвалилась тайна, ноша которой казалась непомерно велика. Выйдя во двор, он увидел, что его машина и впрямь стоит, готовая к отбытию. Единственное, что напоминает об ужасной ночи, три царапины на водительской двери. Собравшись, но так и не успев сделать шаг, его взгляд упал на что-то темно-серое, лежавшее в кустах. Егор наклонился, поняв, что это, эхом накатило чувство всепоглощающего страха, испытываемое ночью. Это были деревянные православные четки, те самые, что раздражающе вертел председатель этой деревни. Взяв их в руки, на руках Егора остался след густой, слизкой субстанции. Точнее, такой же, что осталось на окне, теперь уже его дома. Сунув находку в карман, он вновь зашел в помещение и закрыл обе двери погреба. Уверенной походкой парень вышел на улицу, сел в автомобиль и, заведя его, припарковался на территории дома. Закрывая за собой ворота, он поймал на себе удивленный взгляд все того же священника, стоявшего по ту сторону дороги. Негромко, скорее даже сам для себя, уверенным голосом Егор сказал: «Я остаюсь». Destiny is proving to be absent.